Глава 24. А в первый день недели рано на заре они пошли к гробнице, неся приготовленные благовония. Но они обнаружили, что камень от входа в гробницу отвален, а войдя внутрь, не нашли тела Господа Иисуса. Женщины стояли в растерянности, и вдруг перед ними предстали два человека в сияющих одеждах. Женщины, перепуганные, опустили глаза к земле, но те сказали им: «Что вы ищете живого среди мертвых? Его здесь нет, он воскрес. Вспомните, что он вам говорил, еще будучи в Галилее, что Сын Человеческий должен быть отдан в руки грешников и распят, но на третий день он должен воскреснуть». И они вспомнили его слова. Вернувшись оттуда, где была гробница, они все это рассказали 11 и всем остальным. Женщины эти были Мария Магдалина, Иоанна и Мария, мать Иакова. И остальные женщины, которые были с ними, говорили апостолам то же самое. Но их слова показались апостолам нелепой выдумкой, и женщинам не поверили. Однако Петр тут же побежал к гробнице. Заглянув внутрь, он увидел одни погребальные пелены и вернулся домой, дивясь случившемуся. И в тот же самый день двое из учеников направлялись в Эммаус, деревню, расположенную в стадиях 60 от Иерусалима, и вели разговор обо всех этих событиях. И во время их разговора и споров сам Иисус, приблизившись к ним, пошел с ними рядом. Но глаза их были словно поражены слепотой, и они его не узнали. Иисус заговорил с ними: «Что это вы обсуждаете по дороге?» Они остановились с мрачными лицами. Один из них по имени Клеопа сказал Иисусу: «Ты, верно, единственный во всем Иерусалиме, который не знает, что здесь произошло на днях». «А что?» — спросил Иисус. «Да с Иисусом Назарянином», — ответили они. «Он был пророк, сильный делами и учением в глазах Бога и всего народа. Но наши старшие священники и члены совета отдали его на смерть, его распяли на кресте. А мы-то надеялись, что он и есть тот, кто освободит Израиль. Но при этом вот еще что. Уже третий день пошел, как это случилось, а тут наши женщины удивили нас. На рассвете они пошли к гробнице, не найдя его тела, вернулись и заявили, что им было видение ангелов, которые сказали, что он жив. Некоторые из наших пошли к гробнице и обнаружили, что и в самом деле все так, как рассказывали женщины, но его самого не видели». «Какие же вы бестолковые», — сказал им Иисус. «Как туго дается вам вера во все, о чем говорили пророки. Разве помазанник не должен был претерпеть все эти страдания, чтобы достичь своей славы?» И он разъяснил им все места в Писаниях, относящиеся к нему, начав с Моисея и всех пророков. Когда они подошли к деревне, куда держали путь, Иисус сделал вид, что хочет идти дальше. Но они настойчиво упрашивали его: «Останься с нами, день подходит к концу, вечереет». Иисус вошел в дом и остался с ними. Сидя вместе с ними за столом, он, взяв хлеб, произнес молитву благодарения и, разломив его, подал им. И глаза у них открылись, они узнали его. Но он стал невидим для них. Они говорили друг другу: «Разве не горело в нас сердце, когда он говорил с нами по дороге и разъяснял нам Писание?» Они встали и тотчас вернулись в Иерусалим. Когда они вошли туда, где собрались 11 вместе с другими учениками, те сказали им: «Господь действительно воскрес! Он явился Симону». Тогда они рассказали им о том, что было в дороге, и как они узнали его, когда он разламывал хлеб. И вот они это рассказывают, и вдруг сам Иисус стоит посреди и говорит им: «Мир вам!» В страхе и ужасе они решили, что видят призрак. «Что вы так перепугались?» — спросил их Иисус. «Отчего сомнения в ваших сердцах? «Взгляните на мои руки и ноги, это я. Потрогайте меня, и вы увидите, что у призрака нет плоти и костей, а у меня есть». И с этими словами он показал им руки и ноги. Они от радости никак не могли поверить и удивлялись. Тогда он спросил их: «Есть у вас здесь какая-нибудь еда?» Они дали ему кусок печеной рыбы. Он взял ее и съел у них на глазах. Потом Иисус сказал им: «Вот что значат мои слова, которые я говорил вам, когда еще был с вами. Все, что написано обо мне в законе Моисея, у пророков и в псалмах, должно исполниться». И тогда Иисус научил их понимать смысл Писаний. Он сказал им: «Вот что говорят Писания: помазанник должен был претерпеть страдания и на третий день воскреснуть из мертвых. От имени его надлежит призвать все народы, начиная с Иерусалима, к покаянию, чтобы получить прощение грехов. Вы всему этому свидетели. И вот я посылаю вам то, что обещал мой отец. А вы оставайтесь в городе, пока не укрепитесь силою свыше». Иисус вывел их из города и дошел с ними до самой Вифани. Подняв руки, он благословил их. И, благословляя, стал удаляться от них и возноситься на небо. Они упали перед ним ниц. Потом они в великой радости вернулись в Иерусалим и все время были в храме, восхваляя Бога. Конец Евангелия от Луки.